часть. Параграф 7. Называя все, что будет изложено под вышеозначенным заглавием в этой записке, представляемой ученым от неученых, вопросом, постановкою вопроса, мы тем самым признаем, хотим указать на свою слабость сравнительно с теми, к кому с этим вопросом обращаемся. Спрашивают не те, конечно, которые знают, а те, которые сознают свое бессилие. И это сознание не есть выражение скромности, обычное в предисловиях, а неизбежное смирение пред страшную силою причин небратства, нудящую к соединению, вынуждающей говорить тех, кому это не за обычай. Это смирение пред тою силою, пред которой умолкают все интересы. Если бы Россия, русская наука, обратилась с этим вопросом к другим народам, стоящим выше ее в умственном и нравственном отношении, то и для этих высокопоставленных народов, для их гордости, не было ничего оскорбительного в этом вопросе.